Глава шестая. Когда-то давным-давно. Говорили об Аксинье, будто бы та бурю однажды вызвала такую, что половина деревьев в лесу, точно воины на поле брани, полегло. Приключилось это, говорят, из-за бытовой ссоры. Некая женщина посчитала, что когда ее супруг смотрит на Аксинью, в его глазах появляются бесенята. Взревновала жена, мрачнее тучи недель уходила. Но особенно обидным казалось ей то, что Аксинья вела себя так, словно мужское внимание ее не волнует вовсе. Идет по деревне и не взглянет ни на кого, и плевать ей, что из-за нее другие ночами напролет подушку слезами пропитывают. Однажды женщина не выдержала, подловила, когда Аксинья мимо ее дома шла, да и высказала все. Наглая девица же только в лицо и рассмеялась, ибо муж той женщины был рыжебородым пропойцей, от которого пахло махоркой и хлебом. Оскорбилась баба, ведь в те годы мужик, неважно какой, козырным тузом считался. На тех, кого война безмужними оставила, другие смотрели с завистливой горечью. Даже на тех, кого мужья поколачивали. Даже на тех, кого прилюдно за косы по деревенской улице спьяну таскали. И вдруг дерзость какая! И от кого? От девочки малолетней! Невзрачный, как дворовый пес. Плечики куриные, зубы в деснах, как у всех недоедающих, не держатся. Платье грязное и драное, а поди ж ты, держится так, словно клад в подполье у нее припрятан. «Да чтоб ты потеряла все, что имеешь!» — воскликнула женщина в сердцах. Аксинья же никому спуску не давала, даже дуракам. Ухмыльнулась и сказала без злости: «Пусть все, что мне желаешь, к тебе строится и возвратится». В тот же вечер и разразилась буря, которой деревня сроду не видывала. Местные спустя 10 лет будут ее с ужасом вспоминать. Всю ночь молнии линовали небо. Ветер был такой, что стекла опасно дребезжали, и всем пришлось ставни наглухо закрыть. Облака с неба спустились и черным дымом накрыли деревню и лес. И все слышали женский голос, визжащий: «Горим! Помогите! Горим!» Но никто не вышел помочь, потому что бурю эту и слышать из-за закрытой двери страшно, не то чтоб встретиться с ней лицом к лицу. Только на утро выяснилось, что дом той женщины сгорел дотла, и остались они с мужем бездомными. Ничего не осталось, только одежда, которая была на них в тот час, когда молния в крышу ударила. Несколько недель они помыкались по соседям, а потом навсегда покинули деревню. Потом кто-то говорил, что за несколько часов до начала урагана видел, как Аксинья колдует на берегу реки. Будто бы вырыла она руками в глине небольшую ямку, села над ней, раскорячившись, юбки задрала, мочой наполнила, а потом веточкой лужицу помешивала, что-то приговаривая, и полынь, глядя в небо, жгла. С тех пор опасались деревенские Аксиньи слово поперек сказать, старались и вовсе от греха обходить ее стороной. А если и встречали случайно, держались предупредительно. Надо сказать, она этим не пользовалась. Не желала она в деревне королевствовать. Ей, напротив, было удобно, что люди шарахаются от нее, как от прокаженной. К осени Аксинья почти совсем перестала появляться в деревне. Ушла в леса. Сначала соседи любопытствовали, потом даже вяло пробовали осторожно угрожать. Ей было все равно. Ушла она почти налегке. В обычном своем платье, которое носила и летом, и зимой, в наброшенном на плечи старом ватнике и резиновых сапогах, за плечами собранные в узел немногочисленные вещи. Никто не понимал, как молодая девица может выжить в лесу одна. Там и медведи, и волки, и утренняя изморозь, и вообще скоро зима. Где она ночует, что ест, как греется, почему на лице ее такое беспечное выражение? Как будто бы будущее ее предопределено, и как будто бы ее ждет счастливо устроенная жизнь. Девки замуж идут, и так не нарадуются, как Аксинья, уходящая в лес. Конечно, поговаривали разное. В деревне вообще любят поговорить. Один из немногих оставшихся в деревне здоровых мужчин, Михаилом звали его, однажды такое рассказал, что потом еще долго вспоминали и пересказывали друг другу полушепотом, несмотря на то, что никто так и не узнал, правда это или нет. «Пошел я зайцев пострелять», распустившись от всеобщего внимания, рассказывал Михаил этот. И не везло мне. Час брожу по лесу, два брожу. Ни одной живой души не встретил. А зашел довольно далеко. И вот уж думаю, возвращаться мне пора. Я вдруг гляжу. Серая тень между деревьями петляет. Заяц, ну, точно. И крупный такой. У меня силы появились. За ним пустился. Только вот где ж мне его догнать? Ну, ничего, думаю. Где один серый, там и другие. И вот я вышел на полянку. Вижу. А ведь не один я. Сначала решил, волк, что ли. Только странный, светлый какой-то. Я потом ближе подошел. Человек, просто на четвереньках стоит. Нашу Аксинью-то я сразу и не признал. В полоборота она стояла, спиной ко мне. Я сразу почуял. Не надо звать человека этого. Не по себе мне стало. За деревом спрятался и смотрю. А что делать дальше, не знаю. Пригляделся. Девка вроде, плечики узкие. А может и нет. Волосы вихрастые, обстрижены коротко. Стоит на четвереньках, как животное. И что-то делает, не пойму что. И вдруг она оборачивается и смотрит прямо на меня. А лицо-то лицо, в крови все. Аксинья наша, точно говорю, она. И платье ее, только грязное все, и в пятнах крови. Она зайца того не пойми как поймала. Уж капкан у нее стоял. И прям там ела его, на поляне. Не освежевав, не зажарив. Прямо с шерстью ела. Он поди жив был, когда она начала. Рукой его к земле прижимала, а зубами отрывала куски. А как меня увидела, ощурилась вся, зубы показала. Я шепчу ей. «Аксинь, милая, что ж ты? Это ж я! С детства ведь знаю ее!» Она смотрит и рычит. И понял я. Если ноги не унесу, худо мне будет. Она меня как того зайца завалит и сожрет. Потому что Аксинья наша. Уже не Аксинья давно, только оболочка ее. А кто там внутри, черти его разберут? Ну, я развернулся и побежал. Долго бежал, почти до дома самого. Откуда и силы взялись? Не обернулся ни разу. Но до того самого края леса мне казалось, что слышу шаги ее за спиной. Провожала как будто. Хотела убедиться, что я из дома ее ушел. Кто-то Михаилу поверил, кто-то нет. Марфа, конечно, расстроилась. Что ж ты, Миш, несешь такое? И не стыдно тебе? Аксиньи, может быть, и в живых уже нет, а ты про нее вещи такие говоришь. Поганый твой язык. Чем хочешь, клянусь, так и было. Коль вру я, пусть мне птицы глаза выклюют. А коль в живых ее и правда нет, я слетел, найдем, сам ее косточки зарою и за могилкой ухаживать буду. Конечно, Аксинья была жива, и, конечно, Марфа об этом знала. Они по-прежнему встречались за околицей, у кромки леса, один раз в неделю. Всегда в ночь, с четверга на пятницу. Встречи те были все более короткими. Теперь Аксинья ничем не делилась с подругами, только отдавала короткие и странные распоряжения. То надо было набрать ей кладбищенской земли с 6 разных и непременно чтоб женских могил. То надо было яиц куриных принести, то соли, то пепла из чужой печи. «И своей не несите, у соседей берите», — предупредила она. Женечка все делала так, как говорила Аксинья. Впрочем, она с самого детства была как будто бы река, нуждающаяся в берегах, чтобы знать, куда направить воды. Мягкая, тихая, нуждающаяся, чтобы кто-то пришел и сказал, что следует делать. Может быть, уродилась такой кроткой, а может быть, то вина родителей. Отец у нее всегда молчуном был. Дочку любил, но не баловал. Женечка все крутилась возле ног его. Внимание заслужить пыталась. А если он гладил ее по голове или дарил карамельку, она плыла и плавилась. Мать же ее была сварливой, громкой бабой. Ее голос был резким, как электрическая пила. Болезненно худая, какая-то желтолицая, вечно мерзнущая и кутающаяся в тряпье. Она была слабой, как кузнечик, но каким-то образом сумела внушить всей деревне годливый страх. Никто не хотел с ней связываться. А потом началась война. И Женечкиного отца провожали одним из первых, как героя. А спустя 2,5 года он приполз обратно, на багровых, соднящих культях вместо ног. И тут уж настоящий ад в семье начался. Работать он не хотел, не мог. Начал прикладываться к бутылке. Женечка боялась мимо его постели пройти. Он мог протянуть руку и дать ей звонкую оплеуху. Просто так, ни за что. Поэтому сильных она боялась. Но и тянулась к ним, как к свету. И Аксинья стала для нее такой силой. Она командовала, но не окрикивала и не била. Служить ей было приятно и легко. Марфа — иное дело. Сначала ей нравилось приходить в лес, а потом надоело. Аксинья очень изменилась. Теперь ничто в ее облике, речи и поведении не напоминало о той веселой девочке, с которой у них было одно детство на двоих, бок о бок, ведь с ней они жили 17 лет, точно идя вброд через темную реку, осторожно пробуя каждый шаг, нащупывая все то, что предлагала им реальность, от житейских хитростей до непостижимых истин. Всего за одно лето из почти красавицы она превратилась в нечесанное, тощее существо, в повадках которого было больше животного, чем человеческого. Она могла, например, резко вскинуть руку и суетливо почесать плечо, или даже, и такое однажды случалось, клацнув зубами, ртом поймать кружащегося над ее лицом комара, а потом выплюнуть его мокрую, неживую тушку. Все это пугало и настораживало, несмотря на то, что речь ее не только осталась, как и прежде, рассудительной, но и даже как будто стала образнее и ярче, и голос налился соком. Она говорила как человек, который учительствовал много лет подряд. Она, полуграмотная девчонка, прочитавшая за недлинную свою жизнь считанное количество книг, все по школьной программе. И вот однажды Марфа решила, довольна с нее. Сказка хороша, только если у нее есть финал. Бесконечная погоня за блуждающими огоньками может ей жизнь сломать, а ей бы пора определиться, что делать дальше. Может и в город податься, поступить куда-нибудь. Чем черт не шутит? Или перебраться в поселение покрупнее, замуж пойти. Не все ж в подыхающей деревеньке, в которую газеты через раз приносят, среди заживо гниющих стариков и изъеденных жучками избушек куковать. Ей и говорить ничего подруге не пришлось. Аксинья сама все почувствовала. В тот вечер они опять были одни. Женечка то ли задерживалась, то ли не выпустили из дома ее. Аксинья, как всегда, первая пришла. Ждала, сидя на поваленном стволе, по-мужицки расставив ноги. Марфе издали показалось, папироса у подруги в руках, но подошла ближе. Нет, веточка. Крутила ее в пальцах, иногда подносила ко рту и пожевывала задумчиво. «Не можешь ты силу принять», — сказала она, глядя в сторону. «Чую, к жизни человечей вернуться пожелала». «Аксинья, не могу я так больше», — нашла в себе силы сказать она. «Отпусти ты меня». «Не мучай!» «Да кто ж тебя держит?» Удивилась подруга. «Каждый человек сам себе творец, так и знай. Но об одном тебя прошу. Коли помнишь то хорошее, что было между нами, это будет последняя просьба. Сделаешь, и тогда решишь, со мною ты или нет». «И что ж за просьба это? Многого не могу я о таком сказать, нельзя мне. Только вот сама я верила себе ему. Не принадлежу себе больше, ни телом, ни душою». «Аксинья, уж не жар ли у тебя?» — вздохнула Марфа. Очень уж не любила она, когда подруга полунамеками разговаривала. Ей казалось, что, не договаривая, Аксинья пытается придать своим словам значимость. А всем ведь как божий день ясно. Если значимость надо придавать искусственно, выходит, слова те и гроша ломаного не стоят. Кому? Ему? Ему! Глухо повторила Аксинья. Пойми, нельзя вслух о таком. Ладно, пожала плечами Марфа. «О чем же ты просить меня хотела?» «Слушай!» Аксинья ближе придвинулась и в лицо ей горячо зашептала. «Через 3 дня полнолуние будет. Тебе нужно будет в лес пойти одной. Тропу я тебе укажу. Долго идти придется, час, а может и больше». «Спятила ты, что ли? Все знают, что в лес тут нельзя глубоко заходить. Болото там. Никто оттуда еще живым не вышел». «А я вышла. Но не перебивай, слушай. Если никуда не свернешь и сделаешь все, как я велела, ничего с тобой не случится. Целехонько домой попадешь и сама судьбу себе выберешь». «И что же там, в лесу?» «Перекресток там один есть, незаметный с виду. Просто 2 тропинки лесные друг друга встретили. На перекресток этот выйдешь и позовешь его. И пока звать будешь, сама почувствуешь, готова ли встретиться. Бумага у тебя с собой будет. На ней нужно будет написать то, что я скажу тебе, а потом сжечь. Пепел и кровь твоя договор скрепят». «Аксинья, что же ты несешь? Какой договор? С кем? Ты сходи туда, ты просто сходи, сама все увидишь, сама все почуешь. Ежели вернешься пустая, словом тебя больше не потревожу, обещание даю». Жили-были король с королевой, и родилось у них 3 детей. Старшую следовало бы назвать инсомнией, ибо с первого дня жизни она провалилась в забытье лишь на считанные мгновения, все остальное время заявляя о себе миру надрывным плачем. Все перепробовали, и неврологов лучших вызывали, и отваром укропным поили, и пытались игнорировать, наплачется, мол, выбьется и сила уснет, но ничего не помогало. Черные были дни, и, наверное, именно тогда король и королева перестали друг друга любить. Каждый стал для другого лишь частью слепленных в рыхлый комок одинаковых дней, про которые надеешься, что они скоро закончатся, и в глубине души винишь себя за такие мысли и заталкиваешь их поглубже в бессознательное, как старую кофту на антресоли. Возможно, король был слишком малодушен, возможно, королева слишком уставала, и у нее не оставалось сил на рефлексию. Они оба были как куклы из театра Карабаса-Барабаса, пустые тряпичные тела и пришитые к ним головы, застывшие в угодных зрителю гримасах. Оба играли семейное счастье, не только на публику, но и наедине друг с другом. У обоих такой сценарий был в крови, оба запутались. И один втихаря заезжал после работы в бар выпить немного текилы и посидеть в тишине, а другая тихонько плакала, принимая вечерний душ. «Все в порядке, дорогой, как прошел твой день?» «Все отлично, милая, только по тебе очень соскучился!» Принцесса тем временем росла, и сон наконец-то научился заманивать ее в свои чащи. Только вот легче от этого не становилось. Принцесса любила драконов во всех их проявлениях, только и искала повод отдать себя на съедение кому-нибудь из них. Она была сильной, ловкой и вертлявой, ни за что не уследишь. Опрокинула однажды себе на ноги кастрюлю с кипящим супом. Много месяцев больничного, почти осязаемого ужаса и шрамы на всю жизнь. Однажды в прорубь провалилась, мать не уследила, и та, как мускулистый охотничий пес, рванула к пруду. Откуда такая сила и скорость у маленькой девочки? Видимо, саморазрушение у принцессы было в крови, может быть, какой-то порченный ген. Потом она будет резать канцелярской бритвой кожу на предплечьях, чтобы помочь себе справиться со всякой ерундой, которую подростки возводят в ранг боли. Потом она будет уходить из дома в 10 вечера, бросив через плечо родителям: «Я Кате уроки делать на часок!» Отключать мобильный телефон. И в половину восьмого утра ее пьяную и с прилипшими травинками на одежде принесут домой незнакомые сомнительные типы в кожаных куртках с заклепками. Потом она будет на самом видном месте оставлять личный дневник, открытый на странице с крупной разборчивой записью: «Мне 14 лет, и у меня было 72 мужчины», чтобы рано посидевшая королева пила корвалол и ловила себя на мысли, что таким ей стыдно поделиться даже с психологом. Потом она будет стоять на подоконнике 13-го этажа и курить, меланхолично рассматривая скудные огоньки спального района, в котором жизнь заканчивается уже после полуночи. Она бесстрашно качнется вперед, но в последний момент передумает и вернется в комнату.